Виктор Вяткин. «Человек рождается дважды». Роман-трилогия. Книга первая. Магаданское книжное издательство «Магадан», 1989 год. Читает Саша Жукова. Первая книга романа, написанная очевидцем и участником событий, рассказывает о начале освоения Колымского золотопромышленного района в 30-е годы специфичными методами дальстроя. Автор создает достоверные портреты первостроителей, геологов, дорожников, золотодобытчиков. Предыдущее издание двух книг трилогии вышло 25 лет назад и до сих пор исключительно популярно, так как является первой попыткой магаданского литератора создать правдивое художественное произведение об исправительно-трудовых лагерях Колымы. Глава первая. Пассажирский поезд «Москва-Владивосток» подходил к остановке. Хрипловатый голос репродуктора успел только донести, что состав принимается на второй путь, и тут же потонул в грохоте буферов. «Варенец, горячая картошка, яички!» У вагонов толпились торговки. Матвеева убрала остатки завтрака, отнесла стаканы проводнику и вытерла столик. По крыше простучали гулкие шаги, и мимо вагона, покачиваясь, проплыл конец шланга, оставив на стекле грязные узоры. Донеслись удары молоточков по буксам колес. Вот они приблизились, застучали под вагоном и смолкли. «Неужели отцепят?» — насторожилась Матвеева. Прислушалась. Года три назад она отважилась расстаться с родным Ленинградом и поехала на юг. В пути сгорела букса, их вагон отцепили в Харькове. Она пошла посмотреть город и отстала от поезда. Теперь всякий стук под вагоном вызывал страх. Но нет, молоточки стукнули еще раз и двинулись дальше по составу. Она подошла к окну. На первом пути уже стоял какой-то поезд. Два раза ударили в колокол. В вагон шумом и смехом вбегали девушки. Парни толпились у подножки. Не было видно только Колосова. «Останется!» — Матвеева выбежала в тамбур. Высокий проводник с безразличным лицом и длинными вислыми усами посторонился. «Ой-ой, отправление! Юры нет! Останется! Вот горе!» Проводник пошевелил усами и вытер о тряпку руки. «Не волнуйтесь, гражданочка, это не нашему. Мы выбились из графика, теперь, считай, будем стоять на каждом полустанке». Он спрятал улыбку и встал на ступеньку. «А парни, вы напрасно. Слава богу, не маленький. Да такого и хотел бы оставить». Он махнул рукой и поднялся в вагон. Матвеева так и не успокоилась. Через открытый тамбур другого состава она спустилась на платформу. Шла посадка. Пассажиры, сгибаясь под тяжестью багажа, бежали по перрону, толкали встречных, хватались за поручни вагонов и, ругаясь с проводниками, лезли на подножки. Рядом с вагоном-рестораном играла гармошка и толпилась молодежь. Кто-то плясал, виднелись растрепанные волосы и мелькающие платочки. Колосова здесь не было. Она забежала в буфет, заглянула в зал ожидания, посмотрела в дверь почты. Нет, этот большой ребенок, как она называла Колосова, постоянно тревожил и заставлял волноваться. Вспомнилась. Еще в Москве на Ярославском вокзале она одиноко стояла у открытого окна вагона и смотрела на провожающих эшелон дальстроя. На платформе обнимались, танцевали, плакали, смеялись и пели песни. Потом бежали за вагонами, прыгали на ходу, целовались с подножек, что-то кричали, махали кепками, платками. Ее охватило чувство горечи. Одна, совсем одна. Она закрыла глаза. Жила себе тихо, спокойно, и вдруг на тебе, сразу на Колыму. «Останется, честная комсомольская!» Ахнула рядом совсем молоденькая девушка с длинными белокурыми косами и схватила ее за руку. Поезд набирал скорость.